Может, Руссия сегодня в пределах его мыслей? Или Десези считает полезным настойчиво осаждать первого визира Хазрев Пашу несбыточными мечтаниями? Кантакузин выставил правое ухо, ловя как сачком слова собеседника, но скрывал озабоченность, отразившуюся на его лице. Откуда у этого опасного полководца такая осведомленность? На Иракле не падает подозрение, ведь за исключением богов он ни за что не платит. А чтобы подкупить пашей алчных и ненасытных, нужно сыпать золото окками. Кстати, откуда у Десези столько золота? Неужели патриарх Кирилл прав от Габсбургов? А, возможно, двум господам служит. Пытался Саакадзе выведать, с какими целями прибыли русские послы, но Фома отделывался улыбкой и говорил о другом. Он даже спросил, когда в Картле поспевают яблоки. Недоумевающему Саакадзе дипломат напомнил, что в раю яблоки поспели. Не вовремя. Этим воспользовался змей-искуситель и соблазнил невинную деву. Но с тех пор при виде искусителя осторожные настораживаются. Потерпел неудачу Саакадзе и во вновь поднятом им разговоре о диване, медлящем с подготовкой военных сил и с переброской войск на границу Ирана. Уж не объясняется ли опасная задержка прибытием послов Московского царства? Фома Кантакузин вынул четки и стал протирать красный янтарь. Улыбка уже притаилась в уголках его тонких губ. Разве неведомо Муравьбеку? Пока дела дипломатии не завершаются, они огласке не подлежат. И застучал четками. Скажи, Муравьбек, не угнетает ли тебя чужая страна? Ведь сказано, что лучше, сидя у своего очага, есть лепешку, чем опоясаться золотым мечом и стоя прислуживать чужому. Увы, высокочтимый, когда-то мой друг, настоятель монастыря, отец Трифилий, поучал: в дипломатии самый дешевый товар — самолюбие. Сегодня можно прислуживать даже приверженцу сатаны, а завтра заставить весь ад прислуживать себе. Но это завтра может и не наступить. У тех, кто не задумывается о послезавтра, есть пути и перепутья, есть дороги и тропы. Необходимо направлять коня на верный путь, дабы с малой кровью достигнуть цели. Завтра похоже на дорогу надежды. Вчера на непреодолимую стену с надписью «Возврата нет». Но есть невидимые западни, расставленные на завтра и послезавтра, из которых трудно вырваться, а иногда и невозможно. И ты, умнейший из умных, советуешь мне задуматься над твоими словами. Кантакузин молчал. Потом он спросил, нет ли у Муравьбека желания получить что-либо более доступное, чем сведения о творящемся в Сирале и даже в диване.